хотя минутами я угадывала по выражению его лица, что он чем-то бывал недоволен, и я боялась, что это относилось к Анатолю. Но на днях он говорил, утешала я себя, что Анатоль умный, малый и далеко пойдет. Как-то на одной из прогулок, когда я была особенно оживлена, Лев Николаевич сказал мне полушутя, полусерьезно: «Таня, ты что же это опять в большую играешь?» Он, очевидно, не мог отрешиться от мысли, что девочка, катающаяся у него на спине, уже выросла, объяснил он мне впоследствии, когда мы с ним говорили об Анатоле. Не помню, что я ответила ему, но прекрасно поняла, что он хотел сказать мне этим. Когда он был женихом, как-то вечером у нас были гости, и я, оставшись в гостиной с Сергеем Николаевичем и Тимирязевым, сочла своим долгом занимать их разговором. Соня пишет про это в своих воспоминаниях. Естественно, что та неуловимая симпатия, которая соединила меня с Львом Николаевичем, сблизила и наших, сестру мою с его братом. Симпатия эта проявилась впервые, когда Лев Николаевич был моим женихом и приехал с Сергеем Николаевичем в Москву. Сестре моей не было еще 16 лет. Смелая, быстрая, с прекрасным голосом, кокетка и ребенок в то же время, она прельщала всех, и в том числе и Сергея Николаевича. Раз вечером, сидя на маленьком диванчике с Сергеем Николаевичем, она безумствовала так грациозно, обмахиваясь веером, как большая, так была мило оживлена, что Сергей Николаевич удивился, почему Лев Николаевич не женится на такой обворожительной девочке, а на мне. Через 5 минут Таня-сестра, свернувшись на этом диванчике, прихрапывая, спала крепким сном, по-детски открыв рот. «Посмотрите, какая прелесть!» — говорил Сергей Николаевич. Лев Николаевич, подойдя ко мне, когда я проснулась, сказал: «Таня, ты что же это? В большую играла, а потом вдруг стала маленькой с открытым ртом». «А что лучше, быть большой или маленькой?» — спросила я. «Маленькой лучше», — подумав, ответил он. Ухаживание Анатолия, как и мое увлечение, стало всем заметно. Я никогда не умела скрывать своего чувства, да и не старалась. Я шла в сад, потому что знала, что он пойдет за мной. Когда мне подавали оседланную лошадь, я знала, что именно его сильная рука подсадит меня на седло. Я слушала его льстивые любовные речи, я верила им, и мне казалось, что только он один, этот блестящий, умный человек, оценил и понял меня. Кроме того, мне льстило то, что он считал меня за большую. Анатоль Шостак был один из тех людей, которых часто встречаешь в свете. Он был самоуверен, прост и чужд застенчивости. Он любил женщин и нравился им. Он умел подойти к ним просто, ласково и смело. Он умел внушить им, что сила любви дает права, что любовь есть высшее наслаждение. Преград для него не существовало. Не бывши добрым, он был добродушен, в денежных делах честен и даже щедр. В обществе он бывал остроумен и блестящ, прекрасно владел языками и слыл за умного малого. Соня говорила мне: «Таня, что с тобою? Твое увлечение Анатолием всем заметно». Лёчка на медне говорил: «Ах, как жаль ее! Он не стоит ее! Он опасен для таких девочек!» «Да-да, вы все против него, вы его не любите, я вижу это!» — обиженно говорила я. «Он хороший, он любит меня, а вы нападаете на него!» — кричала я, чуть не плача. «Почему же никто не нападал на тебя и на Сашу? Скажи, пожалуйста!» «Потому что...» «Я не знаю, почему. Потому что мы не сидели в саду, а вы этого не любите», — торопясь говорила я. «Да, Ты постоянно с ним удаляешься.